Сон ушел как не бывало, хмурый на стрелку зовет, апельсины грузинские, к которым терпило плакаться пошел, пробили через ГАИ, кому продали тачку, а тут уж сложить два и два несложно, мы же не прятались, нас уже на ней весь город видел, да и что там того города, еще одна кооперативная тошниловка, которая попутно выполняла роль базы для Хмурого и его людей, стояла на самой окраине. Разбитые фонари и расписанные неприличными словами заборы внушали оптимизм стабильностью бытия. Из нового я нашел только одну неоспоримую и вечную фразу любителей украшать город. Цой жив. Эта мода пришла сюда совсем недавно. Днем тут тихо, и только в дальнем углу, за столиком сидели трое. Сам Костя, которого я помнил еще худым, прыщавым молодым человеком, какой-то мордатый товарищ, которого я не помнил вовсе, и вертлявый ушастый паренек с ножиком-выкидухой. Он быстро колол бабочкой между растопыренными пальцами ладони. Наверное, показывал сам себе, какой он крутой. Я даже глаза закатил к потолку. Надо же, детский сад какой. Хлыст, протянул я руку мордатому и ушастому. С тобой, Хмурый, мы вроде знакомы. Толян, скупо ответил мордатый и умолк. Правильно, говорить будет не он. А ведь это брат Хмурого, догадался я. Тот самый, у которого карась подрезал нож, присмотрелся внимательнее. Слабый подбородок, бегающие глаза. Потому-то при таком брате мясо на рынке пластует. Смаркач. Нет, настоящих бандитов тут не наблюдается. Обычная гопота, обнаглевшая от наступившей безнаказанности. Рома Косой, представился любитель ножей. Судя по вызывающему взгляду, торпеда здешняя, наглая, берущая на голый понт. Костя Хмурый за прошедшее изменился сильно, заматерел обрюзг, а в глазах его поселился какой-то лихорадочный, шальной блеск. Да он же закинулся, догадался я, нюхнул перед разговором. Учтем, не лучший расклад, кто знает, в какую сторону его торкнет. Рассказывай, Хлыст, начал Хмурый, когда откинулся, почему гордый такой ходишь, почему на глаза показаться не пришел. Слушай, Костя, наморщил я лоб в умственном усилии, меня тут не было давно, просвети, что здесь изменилось, раз я должен к тебе на цирлах бежать, ты ничего не попутал часом, ты вообще кто, это ты попутал, Хлыст, нехорошо посмотрел на меня Хмурый, ты попутал, и конкретно, меня люди смотрящим в лоб не поставили. Костян расправил плечи и начал перебирать в руке черные четки, да, дешевые понты, наши все, полно еще таких фуфлыжников, строящих из себя бандитов, но очень скоро Рубоп и более зубастые конкуренты уменьшат поголовье этого тупого бычья почти до нуля. Да, поднял я брови, смотрящим, не знал, а что за люди? Джека и Хаджа, нехотя ответил Хмурый, в законе воры, я под ними хожу, никогда не слышал о таких, помотал я головой, и прогона не было, ты все уже понял, Хлыст, насел на меня Хмурый, а теперь по делу, вы одного Хача кинули, тачку придется вернуть, и людям за обиду заплатить. Хач этот при делах. Люди огорчились. Это их барыга. Он им платит. Кто конкретно огорчился? Уточнил я. Хаджа, ответил Хмурый. Ему очень не нравился этот разговор, но он не понимал почему. Пока он не выходил за рамки. Курсани его, что вопрос решил, протянул я руку. Я буду ждать завтра у Южнопортового на пустыре. В 9 вечера. Добро, кивнул Хмурый. А как встретишься, сюда приходи. Поговорим за долю. Смотрю я, поднялся ты, а в общак не платишь, нехорошо. Костя, улыбнулся я от всей души, я и про тебя, и про лобнинский общак только что услышал. А поговорить? Я поговорить люблю. Хлебом не корми, дай перетереть с хорошим человеком. Мы с тобой обязательно все обсудим, но потом, я все равно из Лобни переезжаю. Ну-ну, подозрительно посмотрел на меня Хмурый. И куда собрался? В Москву, Костя, в Москву. Курсуй своих людей. Пусть приезжают на разговор. Серый, я что-то не понял, напрягся Штырь, с которым мы поехали в гостиницу «Советская». Мы что, тачку возвращать будем? С ума сошел, что ли? Удивился я. Мы, пахом, из дворовой во вторую лигу завтра перейдем. А как? Наморщил тот лоб. Те воры, может и не совсем воры, но мочить их точно нельзя. За беспредел самих на ножи поставит. Увидишь. Загадочно ответил я и открутил спинку сиденья пониже. Смотри на дорогу лучше. Вдруг старушка выскочит ненароком. Помпезные интерьеры гостиницы впечатление на Штыря произвели соответствующие. Не бывал он здесь, и бывать не мог. Паренек из-за штатного городишки, он упрямо сжал челюсти и оглядел, жадно раздувая ноздри, стайку местных проституток, что толпились у бара. Тут было дорого. «Ничего, Штырь», — толкнул я его локтем, — «скоро брезговать ими станешь. Мы себе таких девок в кооператив наймем, что все упадут. Меньше трешки ни у кого не будет. А эти, они же дешевки. Они», — поразился Штырь, — «полсотки бакинских за палку, это они дешевки. А что же тогда дорого, по-твоему?» «Приличные женщины», — ответил я, — «красивые, стильные, образованные и воспитанные женщины. Они стоят намного, намного дороже. И эти лярвы им в подметки не годятся. Они просто тупые шалавы. С ними же скучно. А настоящий кайф ты получишь только с такой женщиной, о которой я сказал. Добиться ее, это как для альпиниста на Эверест залезть. Не купить, не заставить. Только вызвать настоящее чувство, Штырь. Для этого и стоит жить. Это как та, в больнице», догадался Штырь, но замолк. «К нам уже шли. Хлыст», коротко сказал я, «к Лакобе, по делу». «К нему без дела не ходит», усмехнулся чернявый паренек лет 18, худощавый и резкий. «Жди, скажем ему». В этот раз номер был совсем другой, и даже этаж не тот. Мы шли по мягкому ворсу ковровых дорожек, скрывающих шум шагов, и поражались царившей здесь тишине. Впрочем, номер был похож на прошлый, как две капли воды, только развернут зеркально. «А, Хлыст», протянул руку старый вор. «Это кто с тобой, Штырь?» «Близкий мой», ответил я. «Тоже правильно отсидел, понятия знает». Лакоба просто кивнул, приняв услышанное к сведению, а Штырь даже грудь выпятил. Для него этот разговор, как для солдата с генералом поручкаться. «Чего приехал?» – проскрипел вор. «По твоему вопросу я еще не говорил с людьми. Тут другая тема. Есть такой человек, Хаджа», – начал я. «Что знаешь за него? У него интересы в моем городе». «Баклан он», – поморщился Лакоба. «Один раз на красную зону заехал, и теперь пальцы гнет, как каторжанин заслуженный. Титул у него купленный. Моих парней он стороной обходит, но проявляется часто. Если я его уроню, у серьезных людей претензий не будет?» — спросил я в лоб. «У серьезных не будет», — задумчиво ответил Лакоба. «А у несерьезных сразу появится. Сам понимаешь, сейчас закон не все чтут. Много фраеров-беспредельщиков появилось. Дай своего паренька на вечер», — попросил я. «В машине посидит». «Паренька?» — Лакоба выпустил дым в потолок, а потом резко затушил сигарету. «Паренька я тебе не дам, тут авторитетный человек нужен. Вахтанга помнишь, он с тобой поедет. Иди, Хлыст, Вахтанг в ресторане, попроси его ко мне зайти. Я обрез возьму», — негромко сказал Штырь, когда мы вышли из гостиницы на мороз. «У тебя есть?» — удивился я. «Откуда?» — «У одного алкаша ружье купил», — пожал плечами Штырь. «И не смотри на меня так удивленно, я же тебе говорил, что не работаю. Сам мог догадаться, на какие шиши я смеси в качалке покупаю». «Ну да», — успокоился я, — «действительно, какой же я невнимательный все-таки». Пустырь у рынка освещался тусклыми фонарями, которые горели через один. Мы приехали за час и обошли все окрестные подворотни и кусты. Нет, ничего подозрительного. Засаду нам никто не готовил. К нам приедут за извинениями и тачкой, а не на разборки. Нас тут никто в грош не ставил, и это очень хорошо. Наша 99-я тарахтела движком в холостую. За рулем сидел китаец, рядом с ним Вахтанг, который за все время не произнес ни слова, а я, Копченый и Штырь сели сзади, задыхаясь от тесноты. Этим двоим качкам и без меня там было бы тяжко. Но авторитет есть авторитет. Не на улице же приплясывать на морозе. Мы приехали минута в минуту, а наши визави подскочили секунд через 30. Бандитский понт, черт его возьми. Опаздывать никак нельзя, за это и спросить могут. Из тонированной в круг девятки вышел крепкий носатый брюнет с наглым взглядом. «Горлопан», — понял я, — «такой только нахрапом берет, наезжая на непривычных людей». Из машины вылезли еще двое детей гор, а за их спинами замаячил уже знакомый нам Гиви. Он был малость бледноват. «Я Хаджа», — представился носатый. «Обзовись». «Я Хлыст», — спокойно ответил я. «Это близкие мои, Копченый, китаец и Штырь. Говори, чего хотел». «Вы человека моего кинули», — сказал Хаджа, скривившись при виде нашей команды. «Тачку вернете сейчас, и за наезд заплатите мне 500 зелени. Это мой человек, я ему крышу даю. А ты кто такой вообще?» — вежливо поинтересовался я. «Где чалился? Кто за тебя сказать может? Я только дешевого понториза Хаджу знаю, а про вора Хаджу даже не слышал. Ах ты!» — двинулся на меня вор и полез в карман. «Стоять!» — крикнул я и уставил на них свой ТТ. Штырь молниеносным движением из-под полы пальто выхватил обрез. «Тоже понтовщик, оказывается. Шевельнетесь, башку снесу. Ты ответишь за это, сука. Хаджа упрямо сжал зубы. Карманы, скомандовал я, и китаец с копченым обшарили гостей, вытащив три ножа и два Макарова. Ну надо же, какой сюрприз. Этих троих, мордой в снег, сказал я, убирая пистолет. К ним претензий нет, а вот к тебе есть, фуфил. Ты честного арестанта сука и сейчас назвал. Тебя никто на мушке не держит. Ну, чего стоишь, обоснуй. Трусом Хаджа не был, и взревев, бросился на меня. Силен, думал я, пробивая двоечку в область главного украшения его лица. Там что-то хрустнуло, а из носа показалась струйка крови. Но я побыстрее буду. О, еще и сапатка слабая. Хаджа не продержался и 30 секунд, после чего я начал то, из-за чего, собственно, сюда и приехал. Методичное, унизительное избиение. Не слишком калечащее, но обидное до крайности. А когда его рычание превратилось в скулеж, из машины вылез Вахтанг, который смотрел на творящееся безобразие с нескрываемым одобрением. До этого он курил и интеллигентно стряхивал пепел в открытое окно, прекрасно слыша каждое слово. «Я Ваха», — сказал он, подойдя к нам, когда избиение закончилось. «Вор Хаджа, ты не вор теперь. Корону с тебя за гнилой базар снял хлыст, и я это подтверждаю. Уезжай в Сухум, Рауль, не человек ты больше, у тебя мама старенькая. Помоги ей по хозяйству. Мимоза скоро распускаться начнет, а потом мандарины пойдут. Займись тем, что потянешь. Покажешься в Москве, тебе не жить. Запомни, тварь, тут больше твоего ничего нет. Другие люди возьмут то, что было раньше твое. Назад мы ехали почти что пьяные от адреналина. Мало того, что крышу Хмурого сломали, так еще и пушками вооружились, что с боя взято, то, как говорится, свято. Вахтанг, которого мы хотели высадить у гостиницы, жестом позвал с собой. «Сегодня гуляем, парни», — ответил он. «Ешьте, пейте, берите любых телок. Сегодня ваш вечер. Я угощаю». Утро было тяжелое. Голова трещала так, что хотелось сдохнуть и холодного шампанского. Того самого, которым похмеляются аристократы и дегенераты. Такие, как я. Надо же было так нажраться. И еще шалавы эти, которых нагнали новые друзья. Штырь аж двух сразу от жадности утащил в номер. Да сколько же эти девки пьют? Вы спросите, почему такая щедрость по отношению к лобнинским босикам? Да потому что мы, до предела незамутненные селяне, сделали за этих людей всю грязную работу. Мы хотели прославиться, и мы прославились, а эти парни заберут под себя темы избитого апельсина, за которые отдарились бухлом и шлюхами. Только что по плечу не похлопали. Молодец, торпеда, дерзай дальше. Далеко пойдешь, если жив останешься. Ну так себе размен, конечно. Хотя, как говорил профессор, надо сначала поработать на славу, чтобы потом слава стала работать на тебя. Я поднялся, со стоном направив стопы в сторону душа, как вдруг проклятый телефон снова зазвонил. Да какого хрена? В голове забились в истерике крошечные противные колокольчики, каждая нота которых только усиливала мои и без того невыносимые страдания. Алло, прохрипел я, а потом прокашлялся и сказал уверенно. Алло, Сережа, услышал я ее голос. Сережа, папе совсем плохо, он умирает, я скоро приеду, ответил я и бросил трубку. Я поднял глаза к побелке потолка и заорал. Да что за херня, почему ты решил ласты склеить, ведь только-только налаживаться все стало, я же с тобой 2 дня назад разговаривал, ты же нормальный был. Я полез под ледяной душ и постоял там, пока не принял синий цвет. Потом переключил на кипяток и опять постоял, пока не стал багрово-красным. И так 10 раз. Я вылез из ванной, вытерся кое-как и сунул ноги в джинсы. Надо ехать. Склиф встретил меня знакомой шумной суетой. Снова кого-то везли на каталке, снова подъезжали скорые к подъезду приемного покоя. Уставшие до предела люди спасали других людей, не получая за это порой даже простой благодарности. Так, как будто мастерство хирурга, это что-то такое, чему учат в ПТУ за пару лет. Никогда не мог этого понять. И отношение властей к врачам, и отношение населения к ним же. Любое чмо, разбившее по пьяни свою безмозглую башку, смотрит на врача свысока и, поплевывая через губу, напоминает про клятву Гиппократа. Что с ним? Спросил я у нестарого еще реаниматолога с сероватой кожей и хроническим недосыпом в глазах. Пневмония началась, сказал тот. Ребра сломаны, поэтому вентиляция легких снижена. Застойное явление, к которой присоединилась госпитальная инфекция. А чем госпитальная от простой отличается? Спросил я. Ну инфекция и инфекция. Госпитальная злее намного, пояснил врач. Ее не каждый антибиотик берет, она же мутирует. Пенициллин не берет точно, а у нас больше и нет ничего. Прогноз? Спросил я, а Ленка, стоявшая рядом, прикусила губу, чтобы не заплакать. А мамашка-то не приехала, или уже была тут, без хороших антибиотиков, скверный, не стал врать реаниматолог. Хотя, прогнозы давать, дело неблагодарное. Медицина, наука, вторая по точности после богословия. Хотя люди иногда удивляют. А он удивит? Прямо спросил я. Не уверен, поморщился врач. Ему под 60, у него тяжелая травма, и я час назад перевел его на искусственную вентиляцию легких. Что нужно? Спросил я. Антибиотики, ответил врач. Лучше цефалоспорины третьего поколения. Цефотаксим, например, новое лекарство. Хотя, это у нас оно новое. Да, в простой аптеке их не найти. Я понял, кивнул и сунул доктору сотку в карман. Тот не стал выделываться и благодарно закрыл и открыл глаза. Молодец, не люблю, когда кривляться начинают. Если такое лекарство в Москве есть, то я его достану. Я здесь сутки, врач повернулся и пошел. Пачки 4 сразу уберите. Игимодис, это что за зверь? Раствор специальный, для снятия интоксикации. Тоже на Западе придумали. Телефон. Повернулся я к Ленке. Мне нужен телефон. На посту есть. Она, бледная как мел, показала куда-то вдаль по коридору. Или в ординаторской. Я попрошу. Алексеев у аппарата, услышал я вальяжный голос на том конце провода. Это был кабинет горкомовца в ней. Фельдмаршал, сказал я. В аптечном управлении блат есть, или как оно там называется, не знаю. Записывай лекарство. Через 3 часа привезешь в склиф, в реанимацию. А мне похер. Купи, укради, убей кого-нибудь за них. Уже догадался, для кого. Молодец, у тебя 3 часа. Время пошло. Глава 15. Значится так, братва. После того, как я объявил общий сбор, в ней приехали троллейбус, карась, 4 китайца. Копченый остался сторожить директора. Запускаемся с Вахидовым. Сегодня у нас вторник, надо будет проследить, как повезут выручку с рынка. Сколько человек, как передвигаются, охраняется ли дом Вахидова, а если да, то как? Вы уже тренированные на московском скупщике, поэтому простые истины повторять не буду. Держим большую дистанцию, все записываем, на память не полагаемся. А что вдруг так все срочно стало? Удивился Вован. Его на стрелке не было, и рассказать ему не успели. Он отсыпался после ночного дежурства. Мы тут раскоронавали одного черта носатого, на стрелке, Хаджу. А он типа крышевал Хмурого. Сечешь, Костя в натуре станет хмурым от таких новостей, коротко хохотнул китаец. Все парни сидели, обливаясь потом и отдуваясь, до совещания пришлось затаскивать в подвал большой засыпной сейф, что достал по блату фельдмаршал. И у нас кончаются бабки, развел руками я. То, что взяли на скупщике, ушло в ремонт, мебель и прочую лабуду. Ну и пропили, прожили часть. Цены совсем с ума сошли. Это Ельцин ёбнулся, троллейбус пнул ногой стул. Слышали, что сегодня подписал? Закон о свободной торговле. Все, ха на стране, все распродадут, все недра, нефть и газ. Тебя это так сильно волнует? Вежливо спросил я, сигнализируя глазами, что сейчас мы собрались про другое. Не, ну как бы. Ладно, давай к Вахидову. Нам надо забирать лобню под себя. Рынок, нефтебазу, ну и все эти хмуровские ларьки вместе с ЖД-станцией. Тогда будет поток нала каждую неделю. Сечете? Есть бабки, есть движуха. Нет бабок, все сосут. Нам за квартиры платить, фельдмаршалу и персоналу башлять. Ну зачем нам сейчас наемники? Застонал карась. Чем они заниматься будут тут? Купи-продай, отрезал я, как и вся страна. Тебе же троллейбус про закон на торговле объяснил? Короче, дело к ночи. Нужен первоначальный капитал. Его нам обеспечит Вахидов. И нужны ежемесячные бабки, хотя бы полгода, пока поднимается кооператив. На стрелке замучаемся ездить, тяжело вздохнул Штырь. Ларьки, еще хер с ними. А вот рынок и нефтебаза. Много желающих появится. Как сковырнем Хмурого и Вахидова? А кто обещал, что будет легко? Нам нужен факс. Нет, он нам не нужен. Просто необходим. Зачем? Слать факсы. Кому? Уже с утра, 1 февраля, фельдмаршал смог меня выбесить до невозможности. До белого коленя. У меня тут чуть ли не войсковая операция в планах. Вахидова обложили со всех сторон. Пасем каждый день. А Константин Георгиевич сношает мне мозг каким-то факсом. Мы же планируем заниматься торговлей, у нас и в уставе прописано. А есть что продавать? пока нет. Но как связываться с поставщиками? Какими? Фельдмаршал впал в ступор. Значит так, Константин Георгиевич, энергию горкомовца надо было направить в нужное русло. Смотрите, есть такой московский кооператив «Исток». Его директора показывали по телевизору. Помню. Первый советский миллионер. Тарасов, кажется, точно. Артем Михайлович. Он торгует компьютерами по всему Союзу. И не только ими. Медью, нефтью, всем подряд. Нет уже Союза. Фельдмаршал тяжело вздохнул. Неважно. По СНГ. И там большой жирный кусок намечается. Я же сказал, что не полезу в криминал. Вы мне обещали. А и не надо. Пока просто разузнайте про Исток, где они сидят, чем торгуют. Ассортимент, понимаете? Позвоните туда, как покупатель. Я кивнул в сторону пачки газет, которая лежала у меня в кабинете на столе. Верхняя была открыта на разделе «Реклама». Ну, разузнаю. Дальше что? Вы этого Тарасова в плен возьмете? Так у него, как вы это называете. А точно, крыша. Миллионером без нее не стать. По ящику говорили, что против него уголовное дело возбуждено и он срочно уехал в Лондон, пояснил я. Так что крыша у него протекла. Тут, в Москве, наверняка рулит какой-то заместитель. Раз уж фирма работает и реклама идет, а уж с ним-то мы справимся. Но это же бандитизм. Возмущенно посмотрел на меня бывший ответственный работник. Бандитизм – это когда цены за год в 10 раз растут. Решительно отмел я его возражение. А у нас цивилизованное рейдерство. На Западе этим налево и направо занимаются, и даже налоги с этого платят. Да, искренне поразился фельдмаршал. Видимо, горкомовец не смотрел фильм «Красотка». Там как раз Ричард Гир подобным и занимался. Что он там отжимал в перерыве между тем, как попихивал шлюх на рояле? Судовую верфь? Не помню. Ну ничего, устроим премьерный показ для избранных сотрудников. Да, передразнил я горкомовца. Вы забыли, как сами вещали про дикий оскал капитализма? Так это он и есть. Вы же хотели заниматься бизнесом и зарабатывать, я подчеркиваю, очень неплохие по нашим голодным временам деньги. Так и занимайтесь, и зарабатывайте. Я вас уверяю, вы сделаете доброе дело. Эта контора без отца-основателя скоро пойдет ко дну. Пусть лучше на нас работает. Что нужно делать? Наморщил лоб фельдмаршал, в голове которого бегунок на шкале законного и незаконного понемногу поехал в сторону красной зоны. Сделаем вторую доверенность якобы от Тарасова, поменяем подпись в карточке в банке, переманим сотрудников со всеми связями. И вуаля, бизнес наш. Я планировал познакомить наивных советских кооператоров с таким явлением, как корпоративный захват. Так они же в милицию пойдут, всплеснул руками бывший ответработник. А их там пошлют в суд, пояснил я. Спор хозяйствующих субъектов. Да у нас еще ни практики судебной нет, ни постановлений пленумов Верховного суда. Да в этом никто из судей вообще ни хрена не понимает. Кому там Тарасов поручил из Лондона рулить кооперативом, поди разберись. А если ментов еще простимулировать рублем? Улавливаете? Лицо горкомовца просветлело. У меня друг, председатель Лобнинского суда. Каждую субботу на рыбалку с ним ходим. Подледный лов, с интересом посмотрел я на него. И он тоже. Если тишком поменять юридический адрес Истока на Лобню, они же там 100 лет судиться будут. Ну вот, одобрительно кивнул я. Начинайте соображать. Но нужен свой нотариус, который не побоится все оформить по-черному. Есть такой, обрадовался фельдмаршал, Лев Степанович Гершинсон. Он эмигрировать из страны собрался, в Израиль, так сказать, на историческую родину. Оформит все, комар носу не подточит. Не бесплатно, конечно, не рассчитывал на такой подарок, усмехнулся я. Фонды потребуются, солидно намекнул Константин Георгиевич. Представительские, чтобы костер дружбы горел, туда все время нужно бросать дрова. Дадим, кивнул я. Вперед, фельдмаршал. Труба зовет, но сначала разведка. Кто заместитель, кто главный бухгалтер? Хорошо бы достать образцы подписей на каких-то документах, прайс-листы, где склады, прикинуть обороты. Помощники мне нужны, одному такую операцию не провернуть. Ищите, желательно каких-то отставников из органов. Хорошо, займусь. Наш фельдмаршал хотел было щелкнуть каблуками, но передумал и исчез, вновь обретя смысл жизни. Общение с властимущими в роли подателя материальных благ, нет доли слаще для человека, подобного ему. Статусы связи нарабатываются просто по щелчку пальцев. Только успевай бросать чужие дрова в костер своей собственной дружбы с нужными людьми. Спустя пару дней объявились нишные беспредельщики. И получилось это так, Сергей Дмитриевич. Услышал я в трубку телефона сдавленный голос зама по хозчасти. Тут люди какие-то пришли, руководство спрашивают. Ну, так вы и есть руководство, Иван Тихонович, не понял я сначала. Это по вашей части, загробным голосом произнес он, а я прикрыл трубку и крикнул пацанам, которые резались в карты. Шухер, братва на терке подвалила. Все тут же подорвались, а карты оказались отброшены в сторону. Ну так проводите их ко мне в кабинет. Совершенно другим тоном сказал я в телефон, глядя, как бойцы готовятся к долгожданной встрече. Скажите, что я зам по безопасности на этом объекте. Копченый и Карась дослали патрон в своих Макаровых, Штырь забил 2,12 с картечью в зверски изуродованную охотничью двустволку. А вот китаец достал нунчаки, вызвав у меня приступ зубной боли. У нас тут что, разборка или кино с Джеки Чаном? Димон, дружище, я тебя заклинаю, сказал я, едва сдерживая рвущийся наружу мат. Убери эту хуету подальше. Не удержался таки, а ведь стараюсь отвыкать, работаю над собой. Вот придурок, насмотрелся фильмов своих по видоку. Да ладно, обиделся китаец. Классная же штука. Убери, рявкнул я. Сюда не клоуны придут. Делаем, как договорились. Налажаешь, я тебе эти зубочистки в жопу засуну. Просто сиди и молчи. Насилие только в крайнем случае. А ну, сделали приличные лица. Мы же в храме науки, балбесы. Впрочем, последнее оказалось лишним. Те, кто к нам зашли, прилично выглядели, пожалуй, только на фото елочки. Когда стишки Деду Морозу рассказывали, два шкафообразных молодых человека в кожаных куртках протиснулись в дверь, оставив за ней бледного Ивана Тихоновича. Судя по выражению его лица, он впервые обрадовался, что мы почтили своим вниманием этот ней, а скорость, с которой он растаял на горизонте, пробудила во мне воспоминание о таком явлении природы, как мираж. «Присаживайтесь, уважаемые», — приветливо показал я рукой на стулья. «Я хлыст, а это близкие мои, Копченый, Троллейбус, Карась, китаец и Штырь. А вы кто такие будете? Я Бурый, он татарин», — представились парни. «Мы из Троицкой братвы. А чего так далеко приехали?» — вежливо поинтересовался. «Бензинчик сейчас в дефиците. Могу плеснуть в бак на обратную дорогу. Это наша тема», — сказал тот, который Бурый, и повел рукой по сторонам. «Вы кто такие будете? Под кем ходите?» Стриженный до блеска затылок и площадка из агрессивно торчащего ежика. Такова нынешняя мода. А если добавить толстые цепи на бычьих шеях и гайки на пальцах, то из них и вовсе получились эталонные ракетиры без малейшей примеси фантазии. Они просто скопировали расхожий стереотип, и у них это неплохо получилось. По привлекательности они вполне могли посоревноваться с Копченым. Страшные ребята с оловянными глазами убийц. Я теперь понимаю Ивана Тихоновича и ту скорость, с которой он испарился. Самому не по себе стало, да и мои парни сжали стволы в карманах. С чего бы это она ваша? Поинтересовался я, игнорируя вопрос, под кем мы ходим. Я вот считаю, что она моя. Кстати, о Троицкой братве. Не знаю за вас. Погремухи кинь, кто где чалился, а я пробью перед стрелкой. Ты же пришел мне обозначить, Бурый, ведь так, мы не чалились, спокойно ответил качок. Мы спортсмены, сидеть в тюрьме вредно для здоровья. А я вот чалился, фрейрок, ответил я, по мокрой статье. Можешь за меня у людей поинтересоваться, плохого никто не скажет. Забивай стрелу, мы приедем. Троицкая братва тянуть не стала. Отмороженные качки и боксеры, которым избыток анаболиков в крови заменил собственный тестостерон, решили выйти из своего нищего райцентра на большой простор. И, на удивление, они рассуждали вполне здраво, нацелившись на столичную недвижимость. А впрочем, чем их история отличается от нашей? Да ничем. Близнецы-братья, за исключением того, что мы-то как раз кое-каким авторитетом в московском криминальном мире обзавелись, точнее, пытаемся, а они еще нет. Они класть хотели на старые понятия, а значит, двигаться могли только по беспределу. Не самая плохая стратегия для начала 90-х, но смертельно опасная уже во второй их половине, когда резко подорожали места на престижных кладбищах. Глухой пустырь недалеко от Химок для таких встреч подходил как нельзя лучше. Именно поэтому они забились здесь. Стреляя не хочу, хрен, кто услышит. А вот и они. Их было больше ровно двое, а потому мы переглянулись, и я выдохнул. Не вывезем, пацаны. План, как договаривались. Те кивнули понятливо и разошлись полукругом. План подразумевал какой-никакой разговор и попытку разойтись без крови. подавить авторитетом, покидать понты. Теперь так не получится, их слишком много. У нас только один шанс сохранить за собой НИИ, и мы им воспользуемся. Если их приедет человек 30, нас просто затопчут. К нашему счастью, их было вдвое меньше, и приехали они на трех машинах. «Девятка», — шептал я, — «еще девятка». «Шестерка с троечным движком, ну тоже ничего тачка». Не успели ребятишки подняться, осталось секунд 40. Тачки подъезжали вплотную к нам, большая ошибка. Понятно, что ребяткам не хочется месить снег, но в любой драке нужна дистанция. «Делаем, как договаривались», — сказал я, — «гасим сразу, без разговоров. Из машин не даем выходить. Сначала тех, кто на переднем сиденье, потом водил, потом тех, кто на заднем сиденье. Эти слоны все равно вылезти не смогут. Три машины, каждому по одной. Патроны беречь. Мне куда?» Хмуро поинтересовался Штырь, который вышел на стрелку со своим карамультуком и полным карманом картечи. «Ты на подстраховку», — скомандовал я. «Димон, а ты сзади держись. Может, с тела возьмем ствол, тогда он твой». Вместо ответа китаец ослепительно улыбнулся и отвернул полу куртки, за которой я увидел набор метательных ножей и какие-то железные пластины в виде звездочек. «Да ну е-мое, спрячь это нахуй, придурок!» — заревел я на недоделанного ниндзю. «Тебя по этой сране найдут быстрее, чем по пальцам. Вот ведь кретин!» «Пошли, пацаны!» — скомандовал карась, когда тачки конкурентов картинно развернулись перед нами, взбив колесами рыхлый снег. «Моя первая!» Я достал ТТ и выстрелил прямо в удивленную морду того, кто сидел спереди. Он даже понять ничего не успел, а на его широкой физиономии презрение едва сменилось удивлением, как ушло вместе с жизнью. Во лбу красным цветком развернулась дырка, а боковое стекло брызнуло осколками. Водитель, та доля секунды, что прошла, не помогла качкам сзади. Они, бедолаги, сидели там тесно, словно селедки в банках. Они даже руку в карман не могли засунуть. «Поди еще вылези, водитель, есть, еще трое, одного нужно ранить, твою мать». До меня донесся рев Штыря, который стоял с переломленным обрезом и трясущимися пальцами пытался всунуть туда патрон. Из его ноги толчками била алая кровь. «Димон, жгут», — крикнул и побежал на помощь к своим, высаживая оставшуюся обойму в машину рядом с Пахомом. «Я сделал это напрасно. Караси копченый, которые отслужили в Афгане, отработали чисто. Ну, почти чисто». Один из сидевших сзади вывалился на снег и достал Штыря из-за колеса, а его самого достал китаец, который рассек ему лицо своей сраной звездочкой, чем спас Штыря от второй пули. Бойца добили карась с копченым, разрядив в него с перепугу остатки магазинов. «Жгут», — снова рявкнул я, — «истечет ведь, сука». Штырь зажимал ногу руками, но получалось скверно. Кровь просто вытекала из-под его пальцев, насквозь пропитав штанину. «Это левайсы были», — попытался пошутить Штырь, когда ногу ниже колена перетянули его собственным ремнем. «Мои любимые, там больше некого завалить, я за эти штаны с удовольствием». «Молчи, братан», — сказал я, — «полежи и помолчи, мы сейчас поедем в больничку, там тебя подлатают». «В больничку мне нельзя», — белыми губами прошептал Штырь, — «много крови потерял все-таки, мусоров вызовут сразу». «Ты, падаль», — встряхнул я недобитого качка из первой машины. Он хрипел и пускал кровавые пузыри, уставившись на меня затравленным взглядом. «У тебя пробито легкое». Снова встряхнул я его. «Это не приговор. Если все расскажешь, мы тебя у склифа выбросим. Еще потопчешь землю. Сколько вас? Остальные где?» «Все тут», — тихо прохрипел Троицкий, зажимая рукой грудь. «Дома сявки остались, пацанва. Бугор наш в первой машине ехал. От души», — вежливо сказал я и разрядил пистолет ему в голову. «Вот блин, ведь хотел же отвыкать от Фени. Да что же она прет из меня, проклятая? Куда их всех?» — спросил карась, который тщетно пытался раскурить сигарету. У него из пальцев падала уже третья, и он бросил это неблагодарное дело. «Афган, не Афган, а ручки-то дрожат. Там по духам стрелять сильно легче было, чем по этим славянским лицам. Эх, сколько же парней в землю ляжет еще. А ведь могли бы семьи завести, детишек нарожать». «В кусты», — скомандовал я, — «обшмонать сначала, потом в кусты. Тачки забираем, потом за телами вернемся». Серый, непонимающе посмотрели на меня пацаны. «Тачки же в крови все и в дырках». «Да, херню сморозил», — честно признался я, — «на нервике весь». «Предлагаю так все оставить», — высказался китаец. «В руки им вложим наши стволы, а их заберем себе. Надо только разбросать тела покрасивее. а наши колеса и шузы спалить потом. Их по протектору опознают мигом. Мы начали протирать пальчики на пистолетах. Димон, я смотрел на товарища со всевозрастающим уважением. Ты помнишь, я говорил, что ты придурок. Так вот, я в тебе сильно ошибался, братан. Нормальный эксперт все равно разберется, что это лажа, но все лучше, чем на наш пруд полный самосвал жмуров вести. Гирь не напасешься. Грузим штыря и погнали в Лобню. Я, кажется, знаю, как ему помочь. Но сейчас мне нужен телефон. Братва, закричал китаец, который полез в багажник расстрелянной девятки. Ты сказал, что если ствол поднимем, мой будет весло. Я с таким служил. Патроны есть? Спросил я, разглядывая счастливого Димона с калашом калибра 7,62. Нам такое весло сильно пригодится. Три рожка. Кивнул китаец. Тогда шмонаем всех по-быстрому и погнали. Глава 16. Ты, Сережа, совсем охренел? Ты чего в дом притащил? Прошипела Зойка, когда ко мне в комнату занесли и хотели уже положить на софу штыря с простреленной ногой. Стоять! Скомандовала Зойка братве. Клеенку постелю, из гвозда эти же все. Вот ведь бестолочи. Прибила бы, ты, пахом, совсем дурак, а матери подумал, у нее же сердце больное. Ты сделала, что я просил. Я попытался проигнорировать ее гнев. Если да, то шуба твоя, нутрия, в пол. Весь город усрется от зависти. Я же тебе обещал, когда звонил. Да не плети. Посмотрела она на меня удивленно. Какая еще шуба? В пол. Сунул я в ее руку толстую котлету денег, поднятых на разбойниках из Троицка. Решай сама. Хочешь шубу, хочешь видак, хочешь золото, купи себе. Я тебе очень благодарен, солнце. Пал Семёныч скоро придет. Зойка ошалела смотрела на деньги в руке и не могла поверить своему счастью. Витька ее получал рублей 800, и она 400 от силы со всеми переработками. И этого едва хватало на еду. Еще год назад это были космические деньги, а сейчас нормально лепила? Спросил я. Он лучший хирург в городе. Горячо воскликнула она и даже порозовела немного. И он без разговоров согласился со смены уйти. Удивленно взглянул я на нее. Сказала, что двоюродный брат с плохой компанией спутался. Вызывающе посмотрела на меня Зойка. Тебе не все равно? Наш разговор прервал требовательный звонок в дверь, и Зойка метнулась открыть. Павел Семенович, спасибо, что пришли. Вы так выручили. Да ладно, Зоечка, услышал я, как я тебе откажу. Вот ведь сучка. С веселым удивлением подумал я. Витька скоро в дверь не пройдет, рога не пролезут. Где наш больной? Вот он. Зойка открыла дверь, пропуская вперед благообразного мужчину лет 40 в очках и с железным биксом в руке. Что с ним? Спросил врач, надевая перчатки и обрабатывая их резко пахнущей жидкостью. Спирт, не иначе. Пулевое, коротко сказал я. Артерия задета, кровь алая, и толчками била. Тогда молодцы, что жгут наложили, молодые люди, величественно кивнул доктор своей стильной испаньолкой. Кстати, я не хочу знать обстоятельств получения этой раны. Я о ней обязан в милицию доложить. Два куска, ответил я, и никто никуда не звонит. Пока не могу обещать, поморщился врач. Если он попадет в стационар, это регистратура сделает. Там же медсестры, санитарки. Такое не спрятать, и всех не заставишь замолчать. Штанину режьте. Зоя Михайловна, проассистируйте мне, пожалуйста. Да, Павел Семенович, кротко сказала Зойка, глядя на врача обожающими глазами. И дайте больше света. Из комнаты пацанов принесли настольную лампу и направили ее на ногу штыря. Я кивнул парням, чтобы они не отсвечивали и отошли в сторонку. Незачем напрягать доктора. Ему сейчас за скальпель браться. Сначала промоем область раны, бурчал себе под нос эскулап, когда штанину ниже колена отрезали вовсе и бросили в ведро. Зойка протерла голень, убрав следы крови, и только ранка меньше ногтя мизинца говорила о том, что штырь-таки чуть-чуть не помер. Странно, она же крошечная такая. Прелестно, прелестно, напевал себе под нос врач. Люблю сквозные ранения, не нужно под рентгеном руки жечь. А разве пулю нельзя вытащить, нащупав в ране? Не удержался я, а врач посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Конечно же, нет, возмущенно сказал доктор. Раневой канал пульсирует и закрывается. Пулю вынимают, продвигая инструмент под потоком рентгеновских лучей, а врач при этом хватает очень приличную дозу облучения. Вы кино пересмотрели, молодой человек? Тогда я вас разочарую, это совсем не так работает. Шприц. Он обколол рану новокаином и рассек ее вдоль. Зажим. Еще зажим. Еще. вязать, ждем». Он перевязал мелкие сосуды под кожей и прижал рану салфеткой. «Кровь остановиться должна, словно извиняясь», — пояснил он. «У меня же коагулятора нет». «А-а», — с умным видом покивали мы. «Ну да, откуда у нас коагулятор? Но ты скажи, доктор, мы купим что нужно. Сейчас чуть ослабьте жгут», — скомандовал он, беря в руку зажим. «На раз, два, три. Потом затягивайте. Мне надо сосуд поймать. Скорее всего, мелкую веточку перебила. Раз, два, три. Есть. Поймал. Зоя, вязать. И как он в этом месиве видит что-то? Все красное, и не понять ни хрена. Теперь выходное отверстие», снова бурчал себе под нос доктор. «Новокаин. Скальпель. Вязать. Дренаж». Он всунул с двух сторон какие-то трубки и положил сверху повязку. «А зашить?» Непонимающе посмотрел на него Штырь, который под новокаином не чувствовал ничего. «У него самое веселое потом начнется, когда анестезия отходить будет. Огнестрельные раны не зашивают». С мученическим видом поднял глаза к потолку Павел Семенович. «Молодые люди, я вам настоятельно рекомендую или устроиться на нормальную работу, или перестать смотреть голливудские фильмы. При вашем образе жизни такая вопиющая безграмотность может закончиться плачевно. Там же полную чушь показывают. Я вас уверяю, что получать в голову 12 раундов подряд и остаться в своем уме решительно невозможно. Это я про Рокки, если вы вдруг не поняли». «Поняли», кивнули мы. «Мы же боксеры. Сами ржали, как кони над первой и второй частью. Но прикольно же. Тогда завтра я его перевяжу», ответил врач, собирая бикс. «А пока лежать». Доктор, получив деньги, ушел, и Зоя пошла его провожать. А мы расселись вокруг софы, на которой возлежал Штырь. Повязка немного промокла кровью, но он был огурцом, и даже шутить пытался. «Левайсы мои не выкидывайте, пацаны», — попросил он, — «я себе козырные шорты на лето сделаю». «Шорты, шорты», — китаец начал хихикать как придурок и никак не мог остановиться. Пальцы его ходили ходуном, а в глазах появился безумный блеск. Он смеялся каким-то дебильным коротким смехом, которого мы от жизнерадостного Димона не слыхали ни разу в жизни. «Шорты, шорты», повторял китаец. Он снова и снова хихикал как полоумный, а потом заорал. «Нас ведь положить могли сегодня. Положить нахуй. Штырь чудом уцелел. Парни». Он повел по сторонам безумным взглядом и уставился на меня. «Отходняк словил. Сознанием дела», сказал Копченый. «Пацан еще. Водки бы ему. Есть у тебя? У меня нет». Я встал со стула и пошел на кухню. У Витьки точно есть заначка, о которой знала его жена. Так и оказалось. Только не водка, а паточный самогон, вонючий, как солдатская портянка после марш-броска. «Пей, Димон», всунул я ему в руку стакан, а он начал хлебать, выбивая зубами какую-то затейливую мелодию. Непривычен китаец к смерти. 13 человек за пару минут положить, это не урку забить сгоряча. Тут особый склад мозгов нужен, как у солдат или бандитов. Ну да время такое. Если я правильно помню свою прошлую жизнь, крови в ближайшие годы будет столько, что хоть стены крась, привыкнет. Парни разошлись по домам, а Копченый по просьбе Карася пошел проводить китайца. Как бы чего ни случилось, Штырь заснул в моей комнате, а Зоя быстро убралась за доктором и сунула мне листок с рецептами. Что давать Пахому и когда? График измерения температуры. Ему теперь отдыхать долго надо. Да и тебе тоже. Поспите. Спасибо тебе. Я клюнул соседку в щеку. В губы не решился. Да и ни к чему это. «Как вас вообще угораздило в такое попасть?» — спросила она зло, отворачиваясь от моих непрошенных ласк. «Зой, тебе лучше не знать, поверь, тебя это вообще никак не касается, а когда милиция с меня шубу снимать будет и в вещдоке ее сдавать?» — поджала она губы. «Тогда меня это тоже касаться не будет, ничего такого не случится», — твердо произнес я. «Мы не наследили, успокойся». «Ладно, я спокойно, как танк», — скептически посмотрела на меня соседка. «Тигр, под Прохоровкой». Я покивал и пошел к себе, и там меня просто срубило. Помню, что разложил кресло-кровать, лег и провалился в черную дыру. Ни снов, ни кошмаров. Так и проспал примерно до обеда. Штырь не беспокоил, его тоже вырубило. Проснулся я около 12, когда Витька был на смене, Зойка пошла на дежурство, а ее спиногрызы изводили воспитателя в детском саду. Тут и Пахом открыл глаза, и мы с ним поковыляли в обнимку до туалета. Жрать хотелось просто невыносимо, а в моем холодильнике хоть шаром покати. «Ну, надеюсь, Зойка меня не убьет. Я ее картошку съем, а потом новую пожарю». Пока я названивал братве и фельдмаршалу в Москву, Штырь поел с большим аппетитом. Даже и не скажешь, что в нем вчера ковырялись. Повязка слегка промокла, но кровотечения не было. Ну что там, все тихо, Штырь допил чай. Китаец отошел или дуркует еще, тишина как на кладбище, я начал мыть посуду. Димас пошел на рыбалку с отцом. Слушай, я все еще никакой, давай подавим подушку, давай. И мы опять завалились спать. Проснулись уже вечером, когда на город опустилась ночь. Я включил рекорд и попрыгал по каналам. Выбор был небольшим, и я остановился на 5-м канале. Часы на стене показывали без 5:11, самое время для 600 секунд. Самая знаменитая передача в Союзе после «Взгляда». Знакомая заставка программы сменилась суровым лицом Невзорова. Его пронзительный взгляд, казалось, проникал прямо в череп через экран телевизора. Харизматичный он все-таки был когда-то мужик. В смысле есть, не привыкну никак. «Добрый вечер, страна», – начал Невзоров своим фирменным, чуть хрипловатым голосом. «Сегодня начнем с новостей столицы. В подмосковных Химках произошло событие, которое можно назвать кульминацией бандитского беспредела. Наша съемочная группа специально приехала сюда, чтобы снять этот репортаж. Я подался вперед, не в силах оторвать взгляд от экрана. Камера показывала знакомый унылый пейзаж промзоны. Серые заборы, покосившиеся фонарные столбы, грязный снег вперемешку с мусором. Вот здесь, на пустыре возле завода «Энергомаш», вещал Невзоров, вчера вечером произошла массовая бандитская разборка. Камера медленно плыла, показывая огромную лужу крови на снегу. По предварительным данным, в перестрелке участвовало не менее 20 человек. Экран заполнили кадры с места происшествия. Разбитые, изрешеченные машины, следы от пуль на бетонных столбах, гильзы, разбросанные по всему пустырю. Я тяжело сглотнул вязкую слюну. За такое количество трупов, что мы устроили, это стопроцентная пэжи. Поедем в «Черный лебедь», если поймают, или не поедем, если вышаг дадут. Итог этой кровавой бойни шокировал даже видавших виды оперативников. Невзоров сделал драматическую паузу. 13 трупов, господа, 13. Это рекорд в истории бандитских разборок Новой России. Камера показала ряд тел, накрытых белыми простынями. Рядом суетились люди в милицейской форме и штатском. По неподтвержденным данным, причиной конфликта стал передел сфер влияния между Троицкой и Лосиноостровкой группировками. Невзоров говорил быстро, чеканя каждое слово. «Я спрашиваю вас, уважаемые телезрители, до каких пор это будет продолжаться? Когда власть, наконец, обратит внимание на разгул преступности?» Я покачал головой. Вопросы Невзорова повисли в воздухе, как запах крови Штыря. В голове крутилась одна мысль. Вот это замес. А теперь, еще эксклюзивные кадры с места событий. Невзоров исчез с экрана, где начали показывать оперативную съемку. Дрожащая камера показывала следы побоища. Простреленные колеса машин, разбитые стекла, окровавленные куртки. Крупным планом, татуировка на запястье одного из погибших. Парашют, орел. Я невольно передернул плечами. Мы подстрелили парня, отслужившего в ВДВ. По словам сторожа Энергомаша, перестрелка длилась не более 2 минут, голос Невзорова за кадром звучал почти зловеще. Но эти 2 минуты превратили тихий подмосковный пустырь в настоящее поле боя. Камера показала следователя, деловито собирающего гильзы в пластиковый пакет. У нас и было-то всего ничего. У меня обойма, и у пацанов по 2. А выглядит все так, как будто пару цинков расстреляли. Солидно выглядит. Усраться можно, да чего солидно. Судя по следам на снегу, комментировал тем временем Невзоров. Некоторые пытались спастись бегством, но были настигнуты пулями. Ну это пиздишь. Никто там убежать даже не пытался, просто не успели. Максимум, из тачек вывалится. А сейчас интервью с анонимным источником из правоохранительных органов, объявил Невзоров. Я машинально потянулся за сигаретой. Руки слегка дрожали. Дай мне тоже курнуть, попросил Штырь, поудобнее устраиваясь в кровати. Не подожжешь нас, тебе, кстати, колоть надо антибиотик. Сейчас зайку позову. Подожди, давай досмотрим. На экране появилось размытое лицо человека в милицейской форме, голос которого был изменен до неузнаваемости. Мы давно знали, что готовится что-то серьезное, вещал неизвестный металлическим голосом. Но масштаб, такого мы еще не видели. Это война, настоящая война на улицах. Вот так, дорогие телезрители, мрачный Невзоров снова появился в кадре, пока власти делят кресло в высоких кабинетах, на улицах наших городов льется кровь. И кто знает, где прогремят выстрелы в следующий раз. Заставка программы, знакомая мелодия. Я щелкнул выключателем, и экран погас. Дзы-уи-уи-не, дзы-уи-уи-не, сука. Проклятый телефон, выругался я. Так ведь до кондрашки доведет, да кому там не имется. Ночь же на дворе, алло, недовольно сказал я, схватив трубку в коридоре. Сережа, услышал я счастливый голос Ленки на том конце провода. Папу скоро выписывают, ему намного лучше, представляешь, температуры уже нет, и кашля тоже. Ну хорошо, ответил я запнувшись, но мне сообщили уже, Лен, я об этом знаю, давай увидимся, пожалуйста, завтра в 7, там же. Форма одежды парадная, цветы обязательны. В глазах я желаю видеть немое восхищение. И приготовь запас анекдотов, только не пошлых. Пошлые я не люблю. А если я не могу сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Или у меня дела, дела перенесешь, решительно заявила девушка, голос которой слегка дрожал от собственной смелости. И вообще, тебя никто не спрашивает, Хлыстов, тебя ставит в известность. Все, пока, не опаздывай. «Охренеть», — сказал я, с тупым недоумением разглядывая трубку телефона, из которой неслись длинные гудки. «Так бывает, что ли? Тащиться в советскую мне совсем не хотелось. Опять эти бандосы, воры, тут меня и осенило. А ведь там же рядом театр «Ромен», в соседнем здании, цыганский. Вот куда нам надо». Я набрал Константину Георгиевичу и озадачил его на ночь, глядя вопросом, нужно ли доставать билеты в театр, или дефицита уже нет, Сергей Дмитриевич. Горкомовец после схемы с рейдерским захватом истока меня сильно зауважал и обращался исключительно по имени-отчеству. Сейчас главный дефицит в стране – это деньги, точнее, даже валюта. Так что смело ведите барышню в театр, билеты купите у жучков на входе. Это точно, точно. Так, я тебе кассету в «Красоткой» дал. Помнишь, изучаем отчасть, как рейдеры работают, и самое главное, сколько они с этого поднимают. Тебе понравится. Отбой, фельдмаршал. Я тут же перезвонил Лене и обрадовал ее предстоящей культурной программой. Ой, а какой там будет спектакль? Тут же завелась девушка. Я там многое уже видела. Можешь сказать название? Конечно же, я не мог. Последний спектакль, который я смотрел, назывался «Петрушка». На месте узнаешь, загадочно сказал я. Пусть сюрприз будет. После того, как решил дела амурные, дозвонился все-таки до китайца. Беспокоил он меня, так сказать, самое слабое звено в нашей прочной цепи. Да в норме я, в норме. Трубку поднял сам Димас. Пришел, еще жахнулся Джу и лег спать. Вы-то как, тоже весь день отсыпались? Ящик смотрел, ага. Ты главное не кипешуй, и все будет пучком. У меня вся семья смотрела. Ты бы видел глаза отца. Увеличились в 2 раза, придется новую фотку на паспорт делать. Димас засмеялся. Ну значит, точно отпустила. Ты поговорил с ним, чтобы поменять шины у тачки? Да, он все сделает. Я сказал, что шипы повылетали, это, кстати, правда, и что нужны новые. Все будет стоить 3 куска, это если подержанные. Я выругался про себя, доктор обошелся дешевле. Цены летят в космос, а рейтинг Ельцина вот-вот с такой же скоростью полетит вниз. Скоро его начнут нагибать коммуняки, случится расстрел парламента, который еще не стал газдурой, а потом выборы 96-го года. Ага, голосуй или проиграешь. Чего молчишь? Димон продолжал дисциплинированно висеть на проводе. С бабками затык? Да нет, выкрутимся. Пусть машину сделает уже завтра с утра, лады, и хорошо бы нам подыскать неприметную буханку. Можно подержанную. Я уже не так радовался настоящему бандитскому шику, как бы классно было возвращаться со стрелки на неприметной тачке. В этот раз проскочили, а в прошлый раз чуть не приняли со стволом. Добро, поспрашиваю у знакомых. Сейчас много кто продает. Все, бывай. Завтра на базе увидимся. Я повесил трубку и пошел за Зайкой, ведь наступило время менять повязку и колоть штыря антибиотиками. Нас ждет то еще развлечение. Оказывается, эта татуированная машина не только плавать не умела, она еще и до смерти боялась уколов. Глава 17. Конец января оказался куда теплее, чем его начало. -3, не больше. А потому я стоял на заветном месте в ожидании девушки своей мечты и почти не замерз. Как оказалось, столь умеренный морозец был благом не только для моего букета, но и для толпы каких-то чокнутых, которые бродили по улице в открытых ярко-оранжевых балахонах. Стеклянный взгляд, свежевыбритые черепа, удары в барабаны и странные завывания с призывом к Кришне стали такой же приметой времени, как и продажа сигарет поштучно. Все это происходило то ли от полной безысходности, то ли от того коллективного помешательства, в которое погрузилась огромная страна. Люди, потерявшие опору в жизни, начали искать ее везде, где только можно. А вот эти придурки, щеголявшие на морозе в цветастых тряпках, искали ее там, где искать точно не стоило. Молодые ведь пацаны, пожалел я их, глядя в их по-овечьи тупые, бессмысленные глаза. И когда же вам успели так мозги промыть? Я проводил эту толпу взглядом, а когда повернул голову, то обнаружил около себя Ленку, которая глядела на меня с наигранным возмущением. На них смотреть интереснее, чем на меня, спросила девушка с лукавой улыбкой. Ни в коем случае, помотал я головой и вручил цветы. А можно, не мое восхищение сегодня обретет голос, ему столько всего нужно сказать. Можно, милостиво ответила Ленка, которая выглядела еще сногсшибательнее, чем обычно. И тот самый запах, Шанель. Она слегка накрасилась, подведя стрелки глаз, а помаду и вовсе выбрала вызывающе яркую, какую я не видел у нее никогда. Если она хотела ударить по всем моим чувствам сразу, то у нее это получилось. У меня даже голова закружилась, а когда в гардеробе театра я снял с ее пальто, то голова совсем покинула свое место, и возвращаться туда больше не собиралась. Увидев фигуру в виде песочных часов, которую она умело подчеркнула поясом и декольте, я совсем потерял нить происходящего. Честно сказать, вообще не понял, о чем был спектакль, какая-то цыганка-оза, страдания, романсы, ну и Айлюлю, и Айнаны. Куда уж без него, я плохо слышал звуки и не понимал ни слова, да я не хотел ничего видеть и понимать, просто держал Ленку за руку и ощущал, как через ее тонкие пальцы проходят мощные разряды тока. И когда мы вышли из театра, то просто повез ее к себе домой, и она приняла это как должное. Видимо, мы уже стали понимать друг друга без слов. Мы лежали в обнимку, а я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Мерное, едва слышное дыхание вздымало мою руку, которую положил ей на грудь. Не смог удержаться. Чистая девичья кожа и волосы пахли так одуряюще, что во мне опять начало просыпаться желание. Не сумев удержаться, я тихонько, чтобы не потревожить Лену, поцеловал в затылок и плечи. «Не останавливайся», — хихикнула она, прижимаясь ко мне попкой. «Я, между прочим, уже давно не сплю. Ты такая ненасытная», — я рывком перевернул ее на спину. «Никогда бы не подумал». Грудь в форме чаши призывно колыхнулась, и Лена попыталась ее прикрыть. Я не позволил, прижав ее руки к постели. «На самом деле нет», — чуть покраснела девушка. «Просто сама не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, это вообще не я. Подожди, не трогай там. Ой, Сережа, не надо». Это знаменитое женское «не надо» окончательно разбудило во мне вулкан, который взорвался буквально через несколько минут, совсем не сравнить с нашим первым забегом. Ленка встала и пошла одеваться, опять взволновав меня до предела перекатом упругих ягодиц. Да что же она со мной делает? Или с нового года накопилось столько тестостерона, всего-то месяц воздержания. Девушка по-хозяйски залезла в шкаф и надела мою футболку, которая закрыла все самое интересное. Не пялься так, она покраснела еще больше. Ты меня смущаешь. Хорошо, я отвернусь, ответил я и привел свою угрозу в действие. Хам, услышал я. Я же специально самую короткую футболку выбрала, чтобы ты пялился. Пойду зубы почищу. И если ты не приготовил вторую зубную щетку, я тебя убью. Твоя розовая, крикнул я, удивляясь сложным изгибам женского сознания. Никогда нам, мужикам, их не понять. И, наверное, именно в этом вся прелесть. Я разметался по кровати, разглядывая слегка облупившуюся побелку на потолке. Да чего же убогий бабушатник фельдмаршал мне снял, но пока ведь и нет ничего другого. Понятие евроремонт только стучится в наши двери, и состоит оно в дебильных пластиковых панелях, которыми неизбалованные излишеством отделочных материалов советские люди обшивали стены. Когда-то это казалось круто. Я поднялся и пошел в ванную. Ленка, чуть склонившись перед зеркалом, пыталась разглядеть микроскопический прыщик на гладкой как фарфор коже, но судя по разочарованию на ее лице, у нее так ничего и не получилось. Я опустил взгляд вниз, туда, где немного задралась короткая до неприличия футболка, и со звериным рычанием обхватил ее сзади. Ну его, этот завтрак, подождет. Да здравствует молодость, я готов на третий заход. Кооператив «Исток» величественно и неотвратимо погружался на дно. Но ведь и в ресторанах «Титаника» еще танцевали, когда нижние палубы уже вовсю заливала вода. Тут было точно так же. Еще ходили по коридорам люди, выражая озабоченность всем своим видом. Еще открывали и закрывали двери склады, принимая и отгружая товар. Но все уже шло к концу. Бестолковые ворюги, которых оставил рулить темой первый советский миллионер, уверенной рукой вели корабль от айсберга к айсбергу. И комитетская крыша, про которую с таинственным видом распространяли по городу слухи завистливые коллеги-кооператоры, оказалась дырявой, как дуршлаг. Не было ее вообще, иначе не прятался бы от правосудия отец-основатель в славном городе Лондоне, который Capital of Great Britain. Это все рассказал фельдмаршал, который привел ко мне в кабинет неприметного мужчину с коротким седым ежиком на голове, в сером костюме и несвежей рубашке. По колючему взгляду визитера я понял все и сразу. Вот он и есть самый настоящий комитетчик. Николай Дмитриевич, протянул узкую, но удивительно крепкую руку товарищ из конторы. Подполковник КГБ в отставке. Разве бывают отставные подполковники КГБ? Позволил себе усомниться я. Бывают, невесело усмехнулся тот. Особенно такие, которые не вовремя открывают рот и отказались принимать кое-какие новые порядки в родной структуре. Тогда добро пожаловать на светлую сторону Луны. С самым серьезным лицом сказал я, мы спасем отличное предприятие от некомпетентных и вороватых сотрудников. Кстати, Николай Дмитриевич, они же воруют, аж щеки лопаются, развел руками тот, даже не стесняются, на подконтрольные кооперативы перебрасывают деньги миллионами. Тогда нам нужен главбух, прикинул я, хороший юрист и адвокат. Главбух у меня уже есть, горячо уверил меня Константин Георгиевич. Эльвира Николаевна, серьезная женщина, была бухгалтером на молокозаводе. Поводил я пальцами в воздухе. Вы уверены, что это, что нужно? Она так умна, на этот счет не беспокойтесь, Сергей Дмитриевич. Тупая, как колода, уверил меня фельдмаршал, но подпишет все, что нужно. Она недавно овдовела, двое детей на руках, у нее муж на винзаводе работал. Правзаболевание подкосило, не вышел из очередного запоя. Юриста и адвоката приведу я, скупо улыбнулся комитетчик. Я же юрфак закончил. Чего хотите вы? Прямо в лоб спросил я. Должность зама по безопасности на... Он скупо усмехнулся, на светлой стороне Луны. Вы приняты, кивнул я. И вот еще что. Вы должны понимать, уважаемые, что очень и очень скоро у Луны не останется темных сторон. Именно к этому мы будем с вами стремиться. Итак, если все получается, то вы садитесь в кресло с зарплатой в $300 плюс процент от прибыли. Я не стану жадничать. Добро, сказал наш новый зам, удовлетворенно сверкнув глазами. Хорошие деньги для того, что еще недавно получал 10 баксов в месяц. Вот документы, положил передо мной папочку фельдмаршал. В принципе, у нас все готово. Как вы проницательно заметили, никакой административной крыши у истока нет. Заместитель Тарасова Лисицын строит из себя большую ГБшную шишку в прошлом, но в органах этот товарищ никогда не служил. Николай Дмитриевич согласно прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Иногда и так бывает. Товарищи остались в СССР, наставительно заметил я, привыкаем к господам. Что еще? У меня есть одна просьба, личного, так сказать, характера. Говорите, удивился я. Вы знаете, Сергей Дмитриевич, помялся бывший аппаратчик, что я категорически не приемлю насилие и прочую уголовщину. Поэтому хотел бы зайти в новый офис, когда там уже воцарится некоторое спокойствие, понимаете.